Вот так. Звук истории. Добрый день всем. 15 часов 6 минут. Илья Крылов, звукорежиссер. Сергей Бунтман, ведущий у микрофона в прямом эфире. Работает смс-ка +7 985 970 45 45. И чат, который я сердечно приветствую и на этом канале, на канале «Дилетант». Еще Яндекс.Эфир у нас, конечно, работает. И вот во всем, что показывает, можно видеть все развороты нашего номера. Номер 50, это юбилейный номер «Дилетанта» в его уже давно обновленном виде. И мы здесь видим Ленина в кресле инвалидном, выглядывающего Сталина примерно той эпохи. Ну, а на последней странице обложки это вот тот Владимир Ильич Ленин, которого мы видели на своей октябрятской звездочке в свое время. Что же мы в этом журнале можем прочитать? И о каком периоде идет речь? Последние годы. Вчера были замечательные, на мой взгляд, дилетантские чтения, которые мы проводили на новом месте, в прекрасном месте. Это театр школы современной пьесы на Трубной площади, на Неглинке. И там, конечно, совершенно удивительная атмосфера. Я понимаю, почему с таким удовольствием ходят на все и театральные, и околотеатральные, и совсем не театральные события ходят туда люди. Потрясающее место. И вот Николай Карлович Сванидзе там читал и лекцию, и отвечал на вопросы о Ленине. И вот первый вопрос был: последние годы это что? Отчитывать ли нам прямо с 18-го года, если иметь в виду какое-то влияние, которое оказало на здоровье или на состояние вождя революции, покушение на него, осуществленное в 18-м году? Или же все-таки это 22-й, 23-й и маленький кусочек 24-го года, когда уже при частых ударах, которые были у Ленина, потери речи, потери двигательных способностей, мы можем говорить о том, что начался уже несколько панический и очень напряженный переходный период в русской революции. Здесь есть много всего. Правда, открываем мы рассуждениями о Ленине и о многих вещах. И о шалаше, например, Виталия Демарского. Очень любопытный его материал, очень остроумный и хороший. Возвращение Чемберлена из Мюнхена в рубрике «Кадр». Конечно, надо на это посмотреть, но «Я привез вам мир». Вчера мы встречались с канцлером Гером Гитлером, и вся эта речь, которую вы, кстати говоря, в программе «Вот так» слушали несколько раз, потому что передача о Мюнхене у нас повторялось. И мы здесь смотрим, да, ой, чудесная вещь совершенно, очередное расследование Александра Кибовского, русский немец белокурый едет в дальнюю страну. Это Лермонтов писал о вот человеке, которого мы здесь видим, о Цейдлице. Мы видим здесь о младшем Цейдлере, который изображен на портрете, и нужно было это определить, из многих кандидатур выбрать, но так получилось, что Михаил Цейдлер — это сын того самого губернатора Цейдлера, которого так изумительно сыграл в свое время Иннокентий Смоктуновский в фильме «Звезда пленительного счастья». Так что почитайте, как всегда, потрясающая история. И вот мы переходим к главной теме — «Осень патриарха» по-большевистски. Пышные похороны, но последние месяцы жизни держали, конечно, руководство, почти сговорившись, по-разному группами сговариваясь, держали Ленина в изоляции. Смерть бессильного уже вождя. И это очень важно, потому что вот это именно бессилие, политика, перевернувшего всю страну и считавшего, и, в принципе, это видно уже по последующим документам, считавшего, что вряд ли, кроме него, кто-нибудь может принять бразды правления большевистской России. Эти годы были тяжелые и скорбные, эти месяцы. Ну, а вот смотрите... Да, сегодня у Зелинского день рождения, и вот уже написано, что увольнение Суркова – это ему подарок. И правильно написано, наверное. Так вот, мы возвращаемся к Ленину и к его наследию. И в 18 году действительно поползли слухи, что Ленина нет, что он ранен смертельно и вообще даже умер. Я хочу вам сейчас, прежде чем мы начнем рассуждать и читать страницы основной темы нашего журнала о последних годах и месяцах жизни Ленина, послушать воспоминания Бонч-Бруевича, достаточно хрестоматийные. Но я думаю, что многие забыли об этом. И речь идет о прогулке Ленина в Кремле, как раз после покушения, и с чем она была связана. Слушаем запись Бонч-Бруевича. Необычная прогулка по Кремлю. Сентябрь 1918 года. Владимир Ильич выздоравливал после своего ужасного ранения. В это же время по Москве стали распространяться слухи, что Владимир Ильич умер. И я, как управляющий делами Совета народных комиссаров, стал получать очень много писем, запросов, депутаций принимал от рабочих, которые требовали от меня точно сказать, жив ли Владимир Ильич или нет. Я, конечно, всех убеждал в том, что Владимир Ильич не только жив, но стал гораздо лучше себя чувствовать. И, однако, подумал, что надо его как-то показать рабочим. А так как врачи ему запрещали до сих пор где-либо выступать, то я пригласил кинооператоров, чтобы они бы организовали съемку Владимира Ильича. Таким образом, чтобы он ее не видел. А стало быть, кинооператоры должны были скрыться в складках зданий Кремля. В этот же день, при прекрасной погоде, я пригласил Владимира Ильича пойти погулять по Кремлю. И вот мы с ним стали ходить по Кремлю по направлению к Царь-Пушке, и в это время кинооператоры его со всех сторон снимали. В одном месте Владимир Ильич вдруг неожиданно повернулся и увидел, что кто-то перебегает дорожку, имея за плечами какую-то сумку. Он спросил у меня, что это, съемка? Я ему сказал, да, Владимир Ильич, действительно съемка. Как же вы могли мне это не сказать, когда мы с вами пошли гулять? А я ему на это ответил, Владимир Ильич, ведь вы бы ни за что не пошли бы сниматься. Это верно, сказал Владимир Ильич. А все рабочие желают вас видеть. И вот мы решили вас снять, потому что все наши недоброжелатели распространяют, что вы уже умерли. Владимир Ильич рассмеялся и сказал, вот видите, я еще живой. Ну, снимайте тогда, раз это нужно для рабочих масс. Мы через несколько дней, когда была сделана вся лента, показали Владимира Ильича в рабочих кварталах. И можно сказать, что не было никогда такого восторга в кинотеатрах, как был в этот раз. Рабочие смотрели фильмы стоя. Плакали, кричали «Ура!», радовались, что Владимир Ильич жив и что он с ними. Это Бонч-Бруевич. Вот смотрите, слухи поползли сразу после 21 января 24 года, ну и до этого ползли, а тут что участились. Вот мы печатаем на одной из страниц в журнале «Дилетант» наиболее популярные слухи в отчетах ВЧК. Ленин умер полгода назад и все это время был в замороженном состоянии. Ленин умер давно, но большевики изготовили его куклу из воска, которую показывали народу. Ленина отравил, ну, в зависимости от политических пристрастий, или Троцкий, или Сталин. Ленин жив и уехал за границу. Виктор Бечер у нас здесь в чате совершенно справедливо предлагает определиться с диагнозом. Вот как раз вот эта черная страница с белым шрифтом, которую видят те, кто смотрит нас в Ютьюбе, этому и посвящена. Действительно, очень важный документ, судя по тому, по заверениям тех, кто его читал, в том числе и врач врач Валерий Новоселов, изучал старение головного мозга, и он обнаружил в бывшем центральном партархиве, это сейчас РГАСПИ, дневник истории болезни Ленина с 28 мая 22 года по 21 января 24. И действительно, из этого дневника по всему, во-первых, по лечению, которое прописывали, как пользовали врачи Ленина, выходит, а также по тому, что единственный из всех проведенных тестов, анализов, было написано, что проведена была тест на реакцию Вассермана, и результаты его там не были отмечены. И по всем вещам, Виктор, вы правы, что выходит вот по этим вот вещам. Я здесь очень аккуратно говорю, и говорю я аккуратно именно потому, что не совсем понятно. Все-таки дневник этот засекретили снова, и страшно. Выходит, что его от Нейра Льюиса лечили. Но я бы должен сказать, если это и так, что это действительно сифилис, который воздействовал на головной мозг совершенно определенным способом, и что от этого лечили Ленина, это никоим образом ничего ни хорошего, ни плохого не говорит, скажем так, о моральном облике Ленина или о его жизни. Потому что по статистике тех времен здесь получается, что до 40% было, вот здесь вот приведена точная статистика, до 40% были больные, заражены бытовым сифилисом еще ко всему. Очень много людей, и это вполне в те годы можно было схватить бытовик очень серьезно. Лечащим врачом, пишет Сергей Булавщик, с июня 22 до самой смерти был немецкий невролог и нейрохирург Отфрид Ферстер. История болезни и все социологические анализы засекречены. Действительно. Но то, что его лечили, Ленина лечили врачи действительно знаменитые. И действительно, вот, история болезни — двойная мораль. Ну, можно говорить о двойной морали или о том, что когда речь идет о деле, о том, чтобы излечить, то лучшие врачи и приглашаются. И действительно были весь синклит вот этот врачей, изображен на фотографии, они сняты у нас здесь в Кремле. Так что здесь вполне материальные вопросы, да, коммунисты. А где он заразился-то? Ну, вот понимаете, десерт, вот он мог заразиться и бытовым способом. Так что здесь всевозможные, я думаю, спекуляции на этот счет допускаются, исследования приветствуются. Точную историю болезни и причину смерти Ленина, конечно, надо обнародовать и сказать, так это или не так. Немцы, лекари, Этьен, немцы. Больных с нейросифилисом в последних стадиях, пишет Алексей Семенин, обычно изолировали, это Мопассан и другие. Также был изолирован и Ленин в Горках, так как больные считались недееспособными. Ленин боролся как мог, когда его вот эти отключения, так можно сказать, различных функций организма, когда они еще только начались. Он боролся как мог, с параличом руки. Конечно, ему совершенно справедливо прописали заниматься, почему он занимался всевозможными корзинками. У Ницше, конечно, Лика. Вот у Ницше тоже был нейросифилис. Достаточно распространенные тогда вещи. Не зря вот такую вот из этого абсолютно трагическую историю тогда написал доктор Фаустус и написал Томас Манн. И это к тем же. И там, конечно, мы видим очень много собранного из таких гениев рубежа веков, которые вот так страшно болели, и лечение-то какое-то да было. Там посмотреть препараты, которыми пользовали его, и видно, что это очень жестокая штука, и лечение тоже. Вот. Так вот, Ленин был изолирован, он боролся. Вот эти все упражнения на мелкую моторику, это тоже для того, чтобы восстановить не только действие организма, восстановить речь. Например, потеря речи для него была, как вы понимаете, страшная вещь. Дело не в том, и вчера Николай Карлович правильно подчеркивал, и мы все время это повторяли в нашем диалоге со слушателями, что здесь речь идет о болезни человека, который стоял в главе огромной страны, который ее перевернул вверх дном, который ощущал свою необходимость этой власти, и который думал, как это будет после него. И вдруг он оказывается в таком бессильном состоянии. Тоже вопрос, который возникает, воздействовало ли на Ленина как-то на то, на вот моменты, когда он мог и диктовать Фотиевой, например, свои новые работы, когда он мог принимать какое-то участие в политической жизни и в руководстве, когда он приехал в Кремль, вот эти поиски некоего документа, последнее посещение своего кабинета в Кремле Лениным. Это тоже важно, но вот в его работах нет никаких и тогда опубликованных или прочитанных, как в 21-м году это был, ну, 21-й это еще так, кризис до самого. Но вот эти выступления его 22-го года, надиктованные материалы, они ничуть не отличаются и по стилю своему от того, что он писал раньше. Зачем режиссер-документалист Малова, знаток творчества Гойко Митчи, выдумала и показала на культуре сюжет про тайный приезд Маннергейма на похороны Ленина? Если это документальный фильм, то не знаю, а если этот фильм художественный, то я вполне могу себе представить и благодарного за свободу Финляндии Маннергейма, приехавшим в Россию. Хотя это смелый сюжет, но в художественном можно гораздо больше. Пребывание Ленина в горках. Страшное, мучительное, со скандала и с интригами. Со скандалами Сталина и Крупской, вот это страшные вещи тогда были, с ограничением информации, с дебатами и подковерной борьбой, с коалициями. Это страшное время достаточно, оно, тем, кто помнит школьные советские времена, оно обросло такой вот, дедушка Ленин, конечно, очень болел, но вот он все время там и такой вот, и как к нему приходили там пионеры, дети приходили, песни были, и вот такую песню мы послушаем, самодеятельный хор ее исполняет про ленинские горки. Своей пшеницей под Москвой. Такая песня. Пишет нам Инна из Перми, родственник моей бабушки, Татаринов, был директором музея в Горках после войны. Но я буду... Я тоже бывал в Горках. Кстати, очень интересно. Больше всего меня заинтересовал гараж в Горках. Там замечательный этот Rolls-Royce, который еще и с полугусеничным ходом. Очень-очень. Ну вот здесь нам продолжают писать. И спасибо, что вы пишете. Эфир радио 50-е, 70-е был этим наполнен. Да нет, не только этим. Ну что вы, не только это гоняли все время по телевидению. Не надо переоценивать тотальность музыкального эфира. Крупская описывает один из признаков первичного сифилиса в 1903 году. Ну, можно найти все, что угодно. В 21-м на охоте появилась перемешивающая, господи, хромота. Это признак... Ну, может быть. Вот, смотрите, здесь говорят, ну, все-таки усугубило или не усугубило покушение ход болезни. Мало влияния оказал он, конечно, и по медицинским дневникам, которые описывают для тех, кто их читал, этого не видно. Этого не видно ничего. И, скорее всего, такое гипертрофированное воздействие покушения выстрела в Ленина на приведшее к смерти, это было очень важно для того, чтобы составить приличное и не ужасное свидетельство о смерти и заявление о смерти. Юля говорит, вдруг его стало очень жалко. Это вот, а вы посмотрите еще, конечно, фильм Сокурова. Посмотрите. И это очень страшная история. И вся эта история очень страшная, а близкие и нищете человека у власти. Друзья, мы прервемся сейчас и минуты через 3-4 продолжим. Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории. Мы продолжаем обзор «Дилетанта», 50-й номер, посвященный последним годам Ленина. Отвечая параллельно на вопрос Марии о наших районных выпусках, Мария спрашивает, когда выйдет «Марьина роща». Я вам могу сказать, что должна до 20 февраля. То есть она уже сдана, вот доделывается. Марьина Роща. Очень сложный район. Конечно, не такой сложный, как Пресня, необъятный. Но Марьина Роща там очень много всего интересного. И жаль, когда приходилось от чего-то отказываться, когда объем не позволял. Но что же, давайте мы вернемся к Ленину и посмотрим на проблему проблем, наверное, проблему наследия. И этому посвящены несколько статей, в том числе и статьи о письме к съезду, где Ленин раздавал характеристики всем главным деятелям руководства большевистской партии. И подчеркивает у нас две статьи на эту тему, и подчеркивает у нас и Леонид Плечин, и Алексей Кузнецов, что характеристики-то были аховые не только то, что так понравилось в 56-м году, не только характеристики Сталина, а всех остальных, потому что не было человека безупречного и которого можно было бы точно назвать преемником Ленина на этом посту. Страшная, конечно, вещь и оскорбительное поведение Сталина, которое, не дай бог, что она Крупская, по отношению к Крупской, потому что Крупская связывалась и с Троцким, она связывалась и с Каменевым, а в это время подковерная борьба была уже очень и очень сильна. И мне кажется, что единственное отражение, я не знаю, как в том сериале про Ленина, о котором вы говорите сейчас, с Евгением Мироновым, но единственное вот это конфликт страшный Сталина и Крупской, причем со всеми русскими словами, которые вроде бы были произнесены при нем, был в фильме с Робертом Дювалом, который играл Сталина, фильм «Сталин», и где играл, конечно, в очень тяжелом гриме, и это сбивало впечатление, Максимилиан Шелл играл Ленина. Но там он сказал несколько теплых русских слов, перед этим спрашивая «Why did you call to Троцкий?», и потом прибавлял характеристику Надежды Константиновны очень и очень плохую. Ленин в какой-то момент узнал об этом конфликте и очень жесткое письмо Сталину продиктовал. «Проблемы наследия, пишет Илья Иткин, шире, чем письмо о Сталине. Это вопрос отношения к идее Ленина в широком смысле». Конечно, естественно. И что в это время уже перед самой болезнью, последний его активный съезд, и очень важный, был 10-й у Ленина в 21-м году, и на этом же было, с одной стороны, запрет на фракционную борьбу и на борьбу платформ внутри большевистской партии, а с другой стороны, это переход к новой экономической политике. И если уже смотреть сейчас и слушать то, что Ленин писал, сочинял, диктовал и произносил, когда мог, то о продналоге я бы предложил вам послушать фрагмент выступления Ленина. Ай, благодаря за ныне растет и продналогам, у крестьян должны остаться теперь в весеннем урожае 100 миллионов пудов хлебных излишков. Эти излишки крестьяне имеют право по закону употреблять совершенно свободно, по их собственному желанию, на внутреннее своего питания, на корм для скота и для обмена на продукты промышленности. Свободный обмен хлебных излишков на продукты промышленности усилит интерес крестьян к улучшению своего земледельческого хозяйства и облегчит дело этого улучшения посредством развития всяческой промышленности, дающей необходимые для крестьян продукты. Было бы всего лучше, если бы поскорее удалось полностью восстановить крупные фабрики и заводы, а равно железнодорожные и водные перевозки. Тогда можно было доставить крестьянам быстро, дешево, много всех необходимых продуктов промышленности. И соли, и резина, и мануфактуры, и обуви, и земледельческих орудий, и удобрений. Но для быстрого восстановления крупной промышленности нужны большие запасы топлива и продовольствия в городах. А этих запасов, чтобы собрать и привезти, мы не в силах. Поэтому надо, наряду с работой сбора и подвоза таких запасов, начать немедленно работу развития системерного поощрения мелкой промышленности. Она может и должна дать крестьянину немедленное улучшение его жизни и его хозяйства. Без больших государственных запасов сырья, топлива, продовольствия. Пусть же все партийные и советские работники хорошенько поймут и старательно исполнят свой долг всяческого поощрения и развития мелкой промышленности, полезной для крестьянского хозяйства. Да, Дмитрий Сысоев пишет, у моего младшего сына сейчас в эту сессию на экзамене по истории был вопрос. Назовите три кризиса НЭПа. Назовете вы? Нет. Нет. А тут еще надо иметь в виду не те, скажем, три, а почему три только кризиса НЭПа, а что они еще имеют в виду? Это не совсем понятно. Так что тут не очень понятен вопрос. Но интересно. Здесь пишут, что Лев Данилкин считает вот это последнее по времени солидное исследование жизни Ленина, что он аргументирует свое мнение о том, что последнее письмо, письмо съезду писала Крупская. Писала, диктовал ли, не диктовал ли. Здесь надо посмотреть аргументацию. Но во всяком случае, как вы понимаете, если кем бы оно ни было написано, оно не возымело никакого действия. Потому что о грубости Сталина, ну и что? О том, что он стяжал необычайную власть, став генеральным секретарем, бюрократическую власть. Ну и что? Все остальные характеристики, они, может быть, второстепенны. Характеристика Троцкого о том, что он не совсем большевик, но она тоже не это сыграла решающую роль, наверное. Ну вот здесь у нас, кто если не Ленин, вот перечислять возможные наследники, но убежденность общая была, что пока нет такого человека, который, конечно, был, мог бы полноценно заменить Ленина во всех его ипостасях. И вот неупомянутый нигде, ни в каких рассуждениях и завещаниях, неупомянутый Алексей Рыков, будущий враг народа, стал председателем Совнаркома. Кстати говоря, здесь нечего удивляться, что Рыков был реабилитирован только в 88 году. Он был в пакете с Бухариным, был реабилитирован, я как раз это помню, эту зиму 88 года, это был очень знаменательный момент. Да, вот эту часть большевистского руководства репрессированного обошли в 50-х годах во время реабилитации тогда. Каменев, Зиновьев, Пятаков, Бухарин, Сталин. И здесь просим прощения за то, что вот при верстке очень подозрительно выпала фамилия Троцкого. Не происки ли какие-то здесь? Ну, мы проведем расследование. Вот мой младший ответил, пишет Дмитрий Сысоев, получил на экзамене 90 баллов. Однако кинулся в рассуждение о концессиях. Молодец, я его поздравляю, молодец. Молодец. Юридически, да, НЭП просуществовал до 1931 года, до запрета частной торговли, но действительно он был подорван полностью, конечно, и в 1927 году, и в 1929-1930. Конечно, это было точно. Что о Троцкий десерт? Троцкий, вот он портрет Троцкого здесь, первые ячеечки, но он у нас пока здесь инкогнито и за опечаткой. Вот, смотри, это вы чуть-чуть раньше спрашивали, потому что вы еще не видели этой страницы, и я не отвечал. Далее, наследие здесь таким вот культовым образом, конечно, отражается во всех рассуждениях тогда, дискуссиях о том, как хоронить Ленина. далеко не сразу и далеко не сверху пришли к идее. Это была идея Обуха набальзамировать, и чтобы всеобщее было обозрение тела Ленина, сохранить его вечно. А дальше пошли действительно груды писем о том, что Ленин должен быть сохранен. И вот история всех трех мавзолеев, которые были созданы Алексеем Щусевым, и самый маленький первый мавзолей, и второй мавзолей деревянный, который просуществовал уже с августа 24 года по октябрь 30-го, и каменный, кирпично-каменный, облицованный, этот торжественно страшноватый мавзолей, но абсолютно идеальной формы, и потому он так вписался прекрасно. Прекрасно вписался в Красную площадь. История того, как там были и Ленин, и Сталин. Саркофаг, который здесь изображен, это не первый саркофаг Ленина. Это тот, который был сделан потом, после войны. Потому что до войны и с 30-го года, и вообще даже раньше, был саркофаг, разработанный Константином Мельниковым. Он был очень интересной формы, такой вот пирамиды, чуть-чуть вытянутой пирамиды с ребром, ну вот это как-то точно называется. Но его потеряли во время эвакуации, восстановили совершенно по-другому. И потом еще было такое замечание саркофагу ленинскому, что вот эти наклонные к центру плоскости, там отражаться и те, кто приходил в мавзолей. Вот кому вообще в голову пришло мавзолей, как и египетскую мумию? Ну, как-то Обух предложил, и все согласились. Далее, про дополнительные тела, это все замечательно. А вот Дмитрий спрашивает, как мог, возвращаясь к наследникам, как мог генеральный секретарь сконцентрировать власть? А вот так, потому что генеральный секретарь тогда – это бюрократическая должность, это кадры, и это кадры, это картотеки. Это умелая возможность, вот этого умения хватало у Сталина, умение вести в долгую, тихую борьбу за кадры, тихую подмену кадров, и потом приход к власти уже полный. Это можно сказать, что полная власть, все 30-е годы еще была борьба. До Ленина тоже бальзамировали тела в России. Бальзамировали. Но вот эта идея выставить на обозрение, сделать специальное здание в стеклянном гробу, она очень, конечно, характерная для тогдашнего Советского Союза. И мне кажется, что победа этой идеи, она сделала очень много для сознания советских людей. И вот это постоянное присутствие, такой монументальный, мистический мавзолей, и это очень повлияло на представление людей. Вообще, я считаю, чтобы посмотреть, что такое были 20-е и в основном 30-е годы, вот эстетика вот этого мира, вот этого пространства, я всегда предлагал три вещи. Посетить этот мавзолей Ленина, посмотреть, как он устроен, и какое вот это ощущение, это красный, черный. Посетить библиотеку Ленина, внутри новое здание Щуко, и посетить, если доведется кому-то, вот этот самый в доме «Динамо» в Фоминском, вот клуб НКВД, который был. Мне посчастливилось в том смысле, что был там какой-то районный пионерский большой сбор Дзержинского района, когда я был пионером. И вот я туда пришел, и это на меня произвело вот эти стены с прожилками серого гранита, произвели очень большое впечатление. Многие мавзолеи были, и коммунистические, и не очень коммунистические. Я бы сказал еще так, что вот Хо Ши Мин, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, куда присоединился Ким Чен Ир к нему, Георгий Димитров. Были очень неудачные эксперименты. Мы взяли еще и Балсана, да, монгольского Сталина. Были очень неудачные эксперименты в свое время. Как, например, Климент Готвальд, мавзолей, у которого, так скажу по-простому, как говорили, отвалились уши, плохо набальзамировали. Был даже мавзолей Котовского в Молдавии. Был. Но его как-то забросили, и я видел жутчайшую совершенно фотографию того, во что превратилось тело Котовского. В современном мире около 100 мавзолеев во всех частях света, кроме Антарктиды. Там и так естественный мавзолей. Дискотека в клубе НКВД, Виктор Цербер, нет, не совсем дискотека, а это было такое торжественное заседание, то ли оно было посвящено, по-моему, 50-летию комсомола или что-то в этом роде. По-моему, год 72-й был, конечно. Нет, не тынц-тынц. Вот Котовского тоже бальзамировали, о том, о чем я сейчас сказал. Если спросить меня, сторонник ли я убирать тело, для меня это не представляет главной какой-то вот задачи. Мне совершенно все равно. Есть там тело, вот как хотели, или нет там тела. Мавзолей сам по себе замечательный, сам по себе архитектурный шедевр. А вот что там происходит, да пусть всем по вере их будет. Не могу найти передачу «Цена революции», 20-30, где искать, тот же Павел. Павел, искать надо «Цена революции», надо искать, вот настойчиво искать в нашем архиве, в списке программ. Бывает, что не обозначается в программах, есть такой недостаток, не обозначается тема. Стремление сохранить тело понятное, но усопшего не спросили об этом. Ну да. Мне седьмой десяток, вот Михаил Смирнов, как и мне, ни разу не был в мавзолее, как-то не тянет. Знаете, я был в мавзолее не по воле своей, я просто достаточно поздно в своей жизни, потому что я когда подрабатывал переводчиком линейным, я туда водил председателя профсоюза Новой Каледонии, а сам он был, так как его водили каждый раз, то он сам был 23 раза в мавзолее. И очень смешно, когда его девочка-журналистка спросила: «Вы были в мавзолее?» «Да, вот и на этот раз были». «Ну и как там?» «Как всегда», — сказал он. «Ничего не изменилось». Многие увлекались бессмертием, и Федоровские идеи, и Богданов увлекался бессмертием. Минина и Пожарского пора вернуть на место. Вы знаете, в чем дело? Или мавзолей, или Минин и Пожарский. Потому что вот по этой оси, но это долгий разговор, мне кажется, по этой оси не поставишь две. Но потом массовые действия нужны. А Минин и Пожарский стояли чудесно. Но мавзолей Щусев поставил так, что вот вы посмотрите на эту, как струна она натянута между верхними рядами, сенатской башней, куполом сената. Это ловко поставлено, никуда не денешь. Просто вот так. Ну, что же у нас еще есть в нашем журнале? «Проклятие ранней смерти». Ну, вот кто вот умирал, ну, я не знаю, 58 лет все-таки это не так мало для 19 века. Не так это мало. Ну, вот, конечно, 14 лет, как Петр II. Ну, или 29 лет, как Иван Пятый, Иван Алексеевич, 29 лет, но о нем Федор Алексеевич 20 лет вообще. Вот это, конечно, такие вещи. Но, как всегда, для меня вот эти хит-парады и рейтинги, они представляют только определенное любопытство. Есть у нас очень много здесь разнообразных статей и об иконах, и о Покрове Богородицы. Вот Евгений Ройзман пишет у нас. И о книгах, и об играх. Но в рубрике «Штука» я предложил «Гринвальдские мечи» польских королей. Это очень интересная была одна из регалий польских королей, которая потрясающим образом пропала. И оказалась она в жандармском отделении, была реквизирована как холодное оружие. И потом пропало все это. И нет подлинных вот двух тех мечей, которые перед битвой прислали, крестоносцы прислали Витовту и Егайло. Мы постарались это сделать. Вот замечательный памятник Егайло со скрещенными двумя мечами, примерно в такой же позе, как на знаменитой картине Яна Матейка при Грюнвальде. И он был, должен был поставлен быть на выставке 1939 года, где был, должен был быть польский павильон. Но война, Польша не стала очередной раз, но он был поставлен в Нью-Йорке как вечности Польши и надежды на вечность Польши памятник. Вот, так что вот так, о господи, кто на самом деле, да, Ленин, Азад Толк, ну да, это очень интересно всегда. Бывает, когда у нас такой мистический предмет находится в центре города, это всегда очень любопытно. Я хотел бы завершить песней, прелюбопытнейшей татарской песни про Ленина, которой нас мучили в младших классах, и, может быть, это такое не... чуть-чуть игривое настроение у нас появится к концу. Всего вам доброго, до свидания. Вот так. Это звуки истории.